1556 году было постановлено относительно духовных завещаний. Если жена, умирая, напишет в духовной мужа своего приказчиком, то ему в приказчиках не быть. И духовное это не в духовную, потому что жена в мужней воле. Что ей велит написать, то она и напишет. В 1561 году велено было митрополичьим боярам выписать из митрополичьего указа, как поступать в следующих случаях. Кладут в суде духовные дети отцов своих матерей, иные братьев своих сестер, племянниц, жен, душеприказчиками назначены братья или сторонние люди. У жены мужья, отцы духовные. Духовные не подписаны и не запечатаны. Завещателевой руки нет, потому что грамоте не знал или умер внезапно. Есть только руки приказчиков и отцов духовных, а у иных только отцов духовных. И ответчики на суде, эти духовные лживят, называют их нарядными, а не указывают, кто наряжал. Только на них и пороку, что они подписаны и не запечатаны. И тем духовным верить или не верить? Митрополичьи бояре отписали. Верить духовным, которые хотя не подписаны и не запечатаны, но при них есть отцы духовные, приказчики и сторонние свидетели, против которых нет никакого довода в составлении подложной духовной. Если в духовной жена назначила мужа приказчиком, и вместе с ним берутся быть в приказе женины родственники, то таким духовным также верить. Но если в духовной у жены муж написан один, а сторонних людей с ним не будет, то не верить. Выражение в приведенном указе. Жена в мужней воле, что велит ей написать, то и напишет, ясно указывает на положение жены в описываемое время. По понятиям этого времени, жена должна была разделить участь мужа в случае преступления, совершенного последним. Князь Иван Пронский, давая запись царю, говорит в ней, что в случае отъезда его царь волен казнить его и его жену. Из разных юридических грамот, отступных, дельных, отказных, видим общее родовое владение и разделы родичей, как видно, двоюродных или троюродных братьев, видим раздел неполный. Замечательна форма отступных грамот, подтверждающая сказанные нами в своем месте о происхождении земельного владения в московском государстве. Мы такие-то, родные братья, ступились земли великого князя, а своего владения таким-то, родным же братьям, не измогли мы великокняжеской службы служить, дань давать и всяких разрубов земских или волосных. Взяли мы себе на посилье столько-то. Видим, что целые общины приобретали земли. Так, в 1583 году Никита Строганов отказал свою деревню в волость, в слободку Давыдову, старостам и целовальникам и всем крестьянам. Видим, что при дележе земель делившиеся братья прибегали к посредничеству постороннего лица. Это лицо должно было разделить землю на участки, после чего делившиеся бросали пред ним жребий, жеребьевали. Чей жребий наперед вынется, тому взять любое, другие жребия вынимать таким же образом, а остальному взять остальной жребий. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 165. История России, том 4, страница 240 и следующие. Акты юридические, номер 23, 137, 159. Что касается законодательной деятельности в Западной России, то здесь в 1556 году издан был новый статут. В первом отделе его, о персоне господарской, постановлено, кто составит заговор или бунт поднимет против государя, то хотя бы намерение и не приведено было в исполнение, виновный при ясном доказательстве вины теряет честь и жизнь. Кто поднимет бунт против государя ко вреду государства, станет бить монету без государской воли, станет собирать войско с намерением занять престол по смерти государя. Кто станет сноситься с неприятелем, окажет ему помощь, поддаст ему замок, приведет в Литву неприятельское войско, тот теряет честь и жизнь. Сыновья его считаются бесчестными, имение его отбирается на государя. Жены таких изменников, если присягнут, что не знали о замысле мужей, не теряют имущества отцовского, материнского и вена, записанного им мужьями прежде измены. Кто нанесет бесчестие государскому величеству, тот будет наказан, смотря по важности дела и слов, только не лишением чести, жизни и имущества. Кто доносит о преступлении против государя, должен подтвердить истину показания своею присягою и присягою шляхтичей, достойных веры и незаподозренных. Фальшивых монетчиков, также золотарей, которые портят золото и серебро, примешивая к нему цинк или олово, сожигать без милосердия. В делах по имуществам великие князья судятся одним судом со всеми подданными литовскими. Заповедные листы, отсрочивающие время явки на суд, даются государством только в трех случаях. Первое. Если бы вызываемый к суду находился в плену у неприятеля. Второе. Если бы кто находился в посольстве за границу или был отправлен с какими-нибудь другими поручениями государскими. Третье. Если кто действительно болен, что должен после подтвердить присягою.